Прошу помнить об этом. Я запомню, товарищ инспектор милиции. На следующий день, получив у секретаря зарегистрированное дело, Коля поехал к Родькину в КПЗ. Пока милиционер ходил за арестованным, Коля еще раз прочитал все бумаги. Он с удивлением обнаружил среди них собственноручно написанное Родькиным заявление, так называемое признание. «Я, Родькин Егор Иванович, 1915 года рождения, чистосердечно сознаюсь в том, что хотел ограбить неизвестного мне гражданина, оказавшегося по фамилии Слайковский. А так как этот Слайковский оказал мне сопротивление, я его ударил ножом в голову, и получилось так, что я его убил. Я его убивать не хотел, это вышло все случайно, за что прошу меня простить. Всему Е. Родькин». «Интересно», — подумал Коля. «Кузьмичев мне эту бумагу не читал, и в папке ее вроде не было. Мистика какая-то. И самое главное, раз есть признание, почему он спихнул дело мне? Почему сразу не направил в прокуратуру?» «Привели Родькина». Коля посмотрел на него и подумал. Не очень приятное лицо. Глаза прячет. Ногти обгрызены. Противный парень. Коля отпустил конвойного и, подождав, пока тот выйдет, сказал: «Садитесь, гражданин Родькин. Мне поручено разобраться в вашем деле. Моя фамилия Кондратьев». Родькин кивнул. «Слыхал про вас. Правильный, говорят, вы мент». «Да мне это без надобности». Он отвернулся и зевнул. «Расскажите о себе». Родькин усмехнулся. «Чего зря время тратить, гражданин начальник? У вас про меня все написано 100 раз. Родился, крестился, кусался, попался. А вы все равно расскажите». «Ну, коли сами настаиваете». Родькин почесал в затылке. «Семья моя пропащая. Мать померла от разных болезней, а отца ухайдахали по пьяному делу. Братьев, сестер нет, тети, дяди от меня, как от чумного, отреклись. Ну, что там еще? Тяжелое детство, голодные дни. Босоногий несчастный мальчонка не нашел ни в ком сочувствия и сбился с круга. В лагере после первой кражи пытались перековать, да шиш с маслом вышел». «Послушай», — улыбнулся Коля, — «зачем ты все это врешь?» Родькин перестал улыбаться. «А вы зачем в отца родного играете? Вы кто?» «Мент». «А я вор. Ваше дело топить меня. Вам ведь это приказали». «Ну и топите, не мудрите. И нечего тут тю-тю-тю да сю-сю-сю разводить. Я не баклан, начальник». «А почему ты решил, что мне приказали тебя утопить?» Родькин отвел глаза. «Ничего я не решил. Сорвалось с языка глупое слово. Вы уж простите». «Так». Коля встал, начал надевать плащ и спросил, как бы, между прочим, без нажима, так, словно заранее знал ответ. «Ты убил инженера Слайковского». «Я убил инженера Слайковского», — тихо сказал Родькин. «Еще вопросы будут?» Коля отправил Родькина в КПЗ и уехал на Дворцовую. И вечером он пошел на Большую Садовую. Перед тем, как передать дело в прокуратуру, захотелось самому взглянуть на место происшествия. Когда выходил из кабинета, тренькнул внутренний телефон. Звонил Кузьмичев. «Как?» — коротко спросил он, и Коля также коротко ответил. «Отправлю завтра». «Молодцом!» — сдержанно похвалил Кузьмичев и повесил трубку. Наступали белые ночи, и белесый размытый сумрак плыл по ленинградским улицам. Коля вышел к гостиному. Слева вспыхивала то красным, то желтым огнем витиеватая надпись «Каир». Здесь произошла трагедия, на этом асфальте, перед этими окнами. Наверное, опрошены далеко не все, кто был прямым или косвенным свидетелем убийства Слайковского. Этих людей предстоит еще найти. И со многими из них начнутся, как и всегда в таких случаях, долгие, изматывающие поединки. Как цепко держится прошлое в психологии людей, как властно распоряжается их поступками. 18 лет назад Трепанов мечтал, что в недалеком будущем человеческие души станут иными. Поторопился Трепанов. Все торопились тогда.